17 октября на площади у монумента в честь основания Трудовой партии Кореи состоялся концерт молодежи и студентов города Пхеньянь «Поднимемся на гору Пхекту», посвященный 90-летию создания Ким Ир Сеном Союза Сопротивления Империализма. Концерт посмотрели работники Союза молодежи, молодежи и студенты города Пхеньянь. Во всех провинциях страны также прошли концерты революционной песни, где выступали молодежи и студенты.